Глава 7. В субботу утром Кейт вышла на крыльцо в одном пижамном комплекте, коротких шортах и майке, чтобы забрать газету. Никакого халата сверху, а это дурной тон в глазах соседей. По мнению ее соседки миссис Ковальски, выйти в таком виде из дома было равносильно появлению в неглиже. Лавиния Ковальски поливала свои драгоценные азалии, когда Кейтлин Такер появилась на крыльце своего дома в непотребном виде. «Доброе утро, миссис Ковальски!» — весело машет опешившей старухе Кейт и, подхватив газету, возвращается в дом, сверкнув едва прикрытыми ягодицами. «Какая срамота!» — возмущенно думает Лавиния, возвращаясь к прерванному занятию. Тем же вечером, когда миссис Ковальски сидит на крылечке с чашкой чая, поглаживая задремавшего под боком Спарклса, слепого на один глаз кота, к дому Кейтлин подъезжает автомобиль, и парень, которого Лавиния видела уже не раз, выходит из салона, ожидая потерявшую совесть и нормы приличия миссис Такер. Не проходит и минуты, как Кейт выбегает из дома в непозволительно коротком платье, и, о ужас! Среди белого дня, никого не стесняясь, целует молодого человека со всем пылом, да еще и тесно прижимается к нему. «Какой кошмар, Спарклс!» — бормочет Лавиния, а между тем парочка бесстыдников садится в машину, которая очень скоро исчезает за поворотом. «Я правда нормально выгляжу?» Беспокоится Кейт, когда они с Дэвидом направляются в дом его родителей на празднование их годовщины. Он берет ее руку и легонько сжимает в своей ладони. «Нет, ты не нормально выглядишь, а прекрасно. Просто восхитительно!» Кейт улыбается комплименту, но волнение все равно не отпускает ее. Ей предстоит знакомство с родителями, и не совсем обычное. Каким родителям понравится, что их сын встречается с женщиной, которая когда-то выставляла ему оценки за домашнее задание? «Они знают, что я преподавала у меня в школе?» — весело подсказывает Дэвид, когда Кейт неловко замолкает. Она кивает, едва не кусая губы от разыгравшихся нервов. «Знают. Я сказал им, потому что это не то, чего стоит стыдиться. И они не осуждают, если тебя это беспокоит. Может быть, ты только так думаешь? А если они тебе просто не сказали, что думают на самом деле?» Кейт прикладывает ладони к лицу. Ей кажется, что она начинает пылать. «Моим родителям всегда было важно, чтобы их дети были счастливы. Это имеет значение, а не возраст, деятельность или социальный статус. То есть, если бы я была 20-летней любительницей тяжелого рока, вся в пирсинге, татуировках и с головой обритой наполовину, они бы и тогда не возражали?» Поддразнивает его Кейт. «Мой отец предложил бы тебе прослушать его коллекцию пластинок Ван Хален, а мама спросила бы, в какой салон ты ходишь, и только если бы ты оказалась вегетарианкой, что совершенно неприемлемо в моей семье, родители запретили бы мне встречаться с тобой». Дэвид смеется, а Кейт пихает его в плечо, но тоже широко улыбается. Попытка Дэвида успокоить ее срабатывает. Она чувствует, как слабеет узел в желудке. Может быть, она действительно зря накручивает себя, и все пройдет хорошо? «У тебя рука дрожит», — замечает Дэвид, когда они с Кейт поднимаются на крыльцо его родительского дома. «Я знаю, но спасибо, что заметил», — саркастически бормочет она, посылая ему кислый взгляд. Волнение с удвоенной силой вернулось к ней, когда они вышли из машины. «Все будет хорошо», — ободряюще шепчет он, оставляя поцелуй на ее щеке. Открывает дверь, и они входят в дом. Очень большой и красивый дом из белого кирпича, с высокими арочными окнами, под которыми заботливой рукой высажены розовые кусты. Кейт оглядывается, не в силах сдержать восхищение. Помещение, в котором они оказываются, никак не назовешь прихожей. Это самый настоящий холл. Широкая дубовая лестница с перилами из кованного железа ведет на второй этаж, выполняя не только практическую функцию, но и являясь украшением. Сердце Кейт начинает биться еще быстрее. Знакомство с родителями Честера не пугало ее так, а они люди с очень непростым характером. «А вот и вы!» Навстречу им выходит... Нет, выплывает. Очень красивая женщина средних лет. Кейт сразу улавливает внешнее сходство между Дэвидом и его матерью. У миссис Янг такие же голубые глаза, с годами сохранившие яркий блеск. Та же улыбка и темные волосы. Хотя, как полагает Кейт, в этом не только заслуга природы. «Поздравляю, мам!» Дэвид вручает матери букет и наклоняется, чтобы поцеловать ее в щеку. «Спасибо, дорогой!» «Поздравляю, миссис Янг!» Кейт протягивает подарок, который они с Дэвидом выбирали вместе, и надеется, что ее улыбка выглядит естественно. «Спасибо! И зовите меня просто Синтия!» Похоже, Дэвид не обманул. Его мать и правда настроена благосклонно. «Так положено, поэтому мама Кейтлин, Кейт – мама», – представляет их друг другу Дэвид. Синтия смеется, похлопывая его по руке. Похоже на то, что у них очень теплые и близкие отношения. А потому Кейт надеется, что им на самом деле не важно, кого выбрал их сын. Главное – его счастье. «Пойдемте, все гости во дворе!» Для праздника за домом установили белый шатер и украсили тысячами сияющих гирлянд, придающих вечеру некое волшебство. Кейт знакомится с отцом Дэвида, Руфусом, и он ничуть не уступает в гостеприимстве и радушии своей жене. А еще Кейт понимает, от кого у Дэвида такое обаяние. «У тебя очень хорошие родители», говорит Кейт, когда они с Дэвидом остаются одни за столиком. Он кивает, и Кейт не может не заметить выражение гордости и любви в его глазах. «Так и есть. Лучше и желать невозможно». «Признаюсь, я до конца не верила, что они так хорошо отнесутся ко мне». «Я был уверен, что ты им понравишься. По-другому и быть не может». Дэвид берет ее руку в свою, подносит к губам и целует. У Кейт сердце замирает от такого простого на первый взгляд, но такого говорящего жеста. Честер никогда так не делал. Она могла бы составить целый список, и бывший муж обязательно проиграл бы. «Пойдем». «Куда мы?» — заинтригованно вопрошает Кейт. «Посмотришь, где была моя комната», — с улыбкой оглядывается через плечо Дэвид. Кейт останавливается на пороге его старой комнаты и с интересом осматривается. Похоже, с тех пор, как он переехал, здесь ничего не меняли. Ей нравится приглушенный голубой цвет стен и кровать из красного дерева. Стеллаж заставлен книгами, дисками и различными школьными наградами. К собственной неожиданности Кейт видит приютившийся в углу синтезатор. «Ты играешь?» — удивляется женщина. — Не очень хорошо. Он пожимает плечами, подходя ближе. И не делал этого несколько лет вообще. В школе верил, что соберу свою группу, и мы прославимся на весь мир. Немного смущенно посмеивается парень, потирая шею. — А я в школе хотела стать актрисой, — признается Кейт. — Театральной. Даже вступила в школьный театр, но так и не получила роли. Помогала с декорациями. «Почему?» На лице Дэвида написано искреннее удивление. «Очень робкой была и не могла побороть страх сцены, поэтому актриса из меня не получилась». «Мне нравится, как ты иногда краснеешь». Дэвид берет Кейт за талию и притягивает к себе. «Это мило, но тебя не назовешь робкой». «Это было давно». Она обхватывает его за шею и поднимает лицо, чтобы видеть его глаза. Я научилась преодолевать себя, все еще учусь. И немалая заслуга в этом его, Дэвида. Ему удалось то, чего Кейт желала глубоко в душе, но боялась признать. «Вау!» — внезапно усмехается Дэвид, покачав головой. «Что?» Кейт любопытна, уж очень довольный вид у него. «Я только что подумал, надо же, Кейтлин Такер в моей комнате». «Серьезно?» — Кейт недоверчиво смеется. «Для тебя это имеет такое большое значение?» «Если бы ты только знала». «Хм...» Кейт выбирается из его объятий, подходит к двери и поворачивает ключ в замке. «А что бы ты делал, окажись я в твоей комнате тогда?» Дэвид кладет руку на пояс брюк, а другую запускает в волосы. Он счастливчик. Серьезно, просто чертов счастливчик. Кейт смотрит на него из-под ресниц с чувственным призывом. Ладони ложатся на бедра, приподнимая подол платья. Ей бы в жизни не хватило проделать нечто подобное у родителей Честера, но сейчас она будто стала обновленной Кейт, улучшенная версия Кейт 2.0. «Есть кое-что, чего я особенно хотел», — признается Дэвид, и потому, как загораются его глаза, Кейт понимает, что это что-то очень откровенное и похотливое. «Что же это?» Она намеренно кусает нижнюю губу, надеясь, что не выглядит глупо. «Оставайся там», — велит Дэвид, и потому, как меняется его голос, Кейт понимает, что шутки кончились. Он окидывает ее тело сверху донизу, неторопливо приближаясь к ней, и по мере того, как он подходит, кровь все быстрее несется по венам Кейт. Она открывает губы в ожидании, что сейчас он поцелует ее. Но Дэвид не торопится. Кладет ладонь ей на горло и ведет вниз, задевая отяжелевшую грудь. Дальше, туда, где край платья соприкасается с чуть разведенными бедрами. Кейт перестает дышать. В напряженном предвкушении, слыша шум пульса в ушах, Дэвид опускается перед ней на колени, просовывает пальцы под резинку трусиков и плавно спускает по ослабевшим ногам. Понимая, чего он ждет от нее, она переступает через белье, и вот уже черный кусочек шелка у Дэвида в кармане. «Ложись». Он кивает в сторону кровати, вновь оказываясь на ногах. Сейчас в нем нет ничего от милого, улыбчивого Дэвида. Его глаза темные, в лице проступило что-то жесткое, непоколебимое. Кейт сглатывает, горло вдруг пересохло. Чувствуя неуверенность, она подходит к кровати, оглядываясь. Дэвид наблюдает за ней с пристальным вниманием. И его вид красноречив, он не примет отказа. Даже если бы у нее возникло желание отказать. Возможно, Дэвид-подросток растерялся бы, окажись вдруг фантазией реальности. Да, скорее всего, так и было бы, если бы вдруг Кейтлин Такер оказалась бы на его постели без нижнего белья, готовая отдать ему себя. Но с тех пор прошло много времени. Дэвид стал мужчиной и знал, что делать. Кейт едва дышит. Пока он подходит к ней, его руки берут ее под коленки и подтягивают к краю кровати. Дэвид опускается на колени и разводит ее ноги шире, раскрывая ее. Кейт и вовсе перестает дышать на добрую минуту. «Ты самая сексуальная и желанная женщина, которую мне только приходилось видеть!» Севшим голосом признается он, целуя нежную кожу ее бедер. Его губы движутся выше, попутно оставляя легкие, обжигающие поцелуи, посылающие дрожь сладкого предвкушения по телу Кейт. «Мы в доме его родителей. Это неправильно. Так нельзя!» Кейт цепляется за обрывки незамутненных мыслей, но в тот момент, когда губы Дэвида оказываются на ее самом чувственном месте, все, что остается в ее сознании, это бессвязный поток одобрительных вскриков. Кейт хватается за темные волосы Дэвида, приподнимаясь над кроватью и вновь опадая вниз по мере того, как его губы и язык творят что-то волшебное с ней. Жар волной проходит по телу Кейт, и каждая клеточка в ней вспыхивает и горит. Пальцы Дэвида сжимают ее бедра, и его язык продолжает свою нежную ласку. Ей так удивительно хорошо. А ощущения такие сильные, что хочется стонать во всю мощь, но она лишь тихонько хнычет в прижатые ко рту пальцы, не забывая о том, где находится. Касания Дэвида неторопливы, ее плоть словно купается в теплой трепетной ласке, которую он дарит ей. Этого достаточно, чтобы она воспарила над землей, но еще не достигла финала. Кейт в каком-то промежуточном состоянии, разрядка все ближе, все желанней. Дэвид чувствует это, его язык бьет по чувствительным точкам, губы смыкаются на пульсирующем комке нервов, теперь все ярче, все интенсивней, и вот-вот в ней произойдет маленький взрыв. Напряжение зарождается в районе поясницы, перетекает в таз и быстро растет, увеличиваясь. Громкое дыхание Кейт наполняет комнату, она поворачивает голову на бок и зажмуривается. Ее, словно стрелой, пронизывает оргазм такой силы, что приходится рот зажать ладонью, чтобы не кричать. «Моя кузина учится в Lush Willow School. Вы должны знать ее. Кейла Сойер». Беттани улыбается Кейт, но ничто не может скрыть фальшь этой улыбки. «Она учится в вашем классе». «Я знаю Кейлу». Кейт кивает, соображая, под каким бы предлогом отойти от девушки. Бет сама подошла к ней, хотя Кейт была уверена, что не нравится той. Она вообще удивилась, увидев Беттани на юбилее. Но оказалось, что ее родители и Янги — старые друзья. «Мир тесен, не правда ли?» — с подтекстом, который Кейт безошибочно уловила, изрекает Бет, по-прежнему не сводя с нее взгляда. «Держи!» Дэвид возвращается с напитком для Кейт, а она чуть не выдыхает от облегчения. Так ему рада. Хочет попросить больше не оставлять ее с Бет. Но это было бы так нелепо и трусливо. «Райли говорил, ты интересовался новой программой в Нигерии?» Обращается к Дэвиду Бет с тревогой в голосе. «Это правда?» Кейт в удивлении изгибает брови. Почему она впервые слышит об этом? «Я разговаривал с Джеймсом, но не более», — уклончиво отвечает Дэвид. «Зачем Бет сказала об этом при Кейт?» «Он не планировал больше надолго уезжать из Штатов. Хотя предложение Джеймса заинтересовало его. Но теперь, когда у него есть Кейт, и он не сможет оставить ее на 6 месяцев и уехать в Африку. Кто такой Джеймс?» Внимание Кейт полностью обращено на Дэвида, поэтому она не может видеть удовлетворение, проступившее на лице Бет. Ее радует, что есть что-то, чего эта напыщенная заноза в заднице не знает о Дэвиде. И откуда она только выискалась? Как раз тогда, когда Бет была готова признаться ему в своих чувствах. «Мой куратор по прошлой программе». Дэвиду не нравится смятение в глазах Кейт. «Понятно». Она кивает, но Дэвид не обманывается, ничего ей не понятно. Кейт кажется замкнутой и отстраненной, и так продолжается остаток вечера. Когда Дэвид везет Кейт домой, его терпение достигает границы. «Что происходит?» Кейт поворачивает голову, всю дорогу она смотрела в окно и рассеянно хмурится. «Ты о чем?» «Ты едва 10 слов произнесла за последние 2 часа. Это из-за того, что сказала Бет?» Кейт вздыхает, прежде чем озвучить то, что пугает ее. «Ты хочешь согласиться? Этот Джеймс ведь предложил тебе что-то, правда?» «Я не собираюсь этого делать». Дэвид останавливается на светофоре, обращая внимание на Кейт. «Если ты беспокоишься из-за этого, тогда не надо, потому что я никуда не собираюсь». Облегчение. Вот первое, что чувствует Кейт, но тут же с сомнением спрашивает. «Из-за меня? Если бы не отношения со мной, согласился бы?» Дэвид открывает рот, но не произносит ни звука. Он мог бы сказать «нет», но тогда это было бы, если не ложь, то не совсем правда. «Я не знаю». Он пожимает плечами. Машина трогается дальше. «Возможно». Кейт молчит, не знает, что на это ответить. Выходит так, что она сдерживает Дэвида, невольно ограничивает его. Разве не то же самое делал Честер? Кейт думает над этим остаток пути, но когда они подъезжают к ее дому, возникает другая неожиданная проблема. Чья это машина? Дэвид смотрит на Dodge Challenger сквозь лобовое стекло. Моего бывшего мужа.